Я снова вышел из пещеры. Ярко сияло солнце, снег сверкал, словно огромная бриллиантовая россыпь. Урса у своих костров казались на нем пятнами грязи. Вадим и Раде стояли метрах в 10 за баррикадой. Меня они не слышали, хотя я специально не скрывался и услышал их разговор, точнее его кусок. «Не знаю», — Раде повел плечами. «Мне он не показался, пацан как пацан», — он говорил на смеси русского с македонским, кажется, и я его легко понимал. «Ты не видел, как он фехтует», — равнодушно буркнул Вадим, облокотившийся наверх баррикады. «Похоже, мой побратим не был настроен на разговор». «Да я не об этом», — Раде чуть повернулся к нему. «Не о фехтовании, не о том, какой он боец, я о том, какой он князь. Мы ведь должны теперь зависеть от него». «Какой он князь?» — Вадим тоже посмотрел на него. «Ну вот я тебе расскажу, а ты послушай, какой он князь». Прошлой зимой, вот примерно в это же время, получилось так, что Олег влетел в лапы ниггеров. Так они, я уж не говорю, что его били. Они ему под левым боком разожгли костер. Вот ты себе это просто представь, Раде. Они его жгли огнем и спрашивали, где наш лагерь и сколько нас. А он им все равно, ни хрена, Вадим покачал пальцем перед лицом македонца. Он им ни хрена не сказал, просто взял и не сказал. «Как пионер-герой, знаешь про таких?» Раде молча поцарапал пальцем выемку в снежном блоке. Вадим, кажется, почувствовал мое присутствие, оглянулся и, нервно улыбнувшись, махнул рукой. «Все спокойно, Олег!» «Я вижу!» — флегматично кивнул я. «Только это спокойствие меня не очень-то устраивает». «Я считал слонов и в нечету в чет, и все-таки я не уснул». Тут явился ко мне мой черт и уселся верхом на стул. И сказал мой черт: ну как, старина, ну как же мы порешим? Подпишем союз и айда в стремена, еще чуток погрешим. И ты можешь лгать, и можешь блудить, и друзей предавать дурком. А то, что придется потом платить, ведь это ж пойми потом. Но зато ты узнаешь, как сладок грех этой горькой порой сидит, и что счастье не в том, что один во всех, а в том, что все как один. И ты поймешь, что нет над тобой суда, нет проклятия прошлых лет, когда вместе со всеми ты скажешь «да» и вместе со всеми «нет». И ты будешь волков на земле плодить и учить их вилять хвостом. А то, что придется потом платить, так ведь это ж пойми потом. И что душа, прошлогодний снег, глядишь, пронесет и так. Наш атомный век, наш каменный век, на совесть, на пятак. И кому оно нужно, это добро, если всем дорога в золу? Так давай же бери, старина, перо, и вот здесь распишись в углу. Тут черт потрогал мизинцем брод и придвинул ко мне флакон. И я спросил его: это кровь? Чернил, ответил он. Аллилуйя, аллилуйя, чернила, ответил он. Аллилуйя, аллилуйя, чернила, ответил он. Я лег поздно, можно было даже сказать, что уже утро. Поэтому вполне законным было мое возмущение, когда меня начали тормошить, и выяснилось, что всего 6:30, а я проспал едва 1.5 часа. «Начинается», — подумал я. «Водрузил на себя шапку Мономаха, поздравляю». Вслух я вежливо спросил: «Какого черта надо?» «Олег», — будил меня бас, — «вставай, тут к тебе человек приполз». «Ты что, заболел?» — осведомился я, садясь на топчине. Около огня сидел незнакомый мне парнишка. Нет, знакомый, только я не помнил, откуда его знаю. Парнишка грел над пламенем руки и улыбался. Лицо слева у него было поморожено. «Ты меня не помнишь?» — спросил он по-немецки. «Я Мюлли, Мюлли Френкель». «Мюлле?» — я почувствовал, что тоже улыбаюсь. «А, конечно! Мы же бегали вместе! Ты меня обогнал тогда! Ну, на Малее, да!» «Точно!» — Мюлле улыбнулся еще шире. «Это я!» «Погоди, постой!» — я встал, начал разыскивать в полумраке сапоги Унты. «Что ты здесь делаешь?» «Я не один!» — Мюлле встал и перестал улыбаться. «Меня послал Андерс, наш фюрер. У нас 19 мальчишек, мы ночуем в лесу, километрах в 5 от опушки. Мы готовы вам помочь, ударить утром с тыла по Урса». «Так», — я затягивал ремни Унтов, — «ты шел один?» «Да, меня никто не заметил». Мюлле принял из рук Зорки котелок с настоем вереска и благодарно кивнул. «Я немного поморозился, но это ничего, мы шли мимо на нашу вторую зимовку, на Дунай, ну и...» Он присосался к котелку, потом передохнул и продолжал. «До света я еще успею вернуться, что передать фюреру?» «Да что тут?» — начал Баст, но я взглянул на него, и он умолк. «Ну, это правильно», — согласился я. «Вот что, Мюлле, допивай и давай обратно. Во-первых, конечно, поблагодари Андерса за помощь, а во-вторых...» «Во-вторых, когда будете готовы, подайте сигнал». «У нас есть рог», — торопливо сказал Мюлле, отставив котелок. «Мы затрубим в него перед атакой». «Да», — кивнул я, — «тогда мы тоже атакуем». «Урса лучше гнать в ту сторону», — я увидел, что Вадим тоже на ногах. «Там вдоль Марицы идет овраг, заросший буреломом, сейчас там доверху снега». «Я передам», — согласился Мюлле, надвигая капюшон. «Ну, я пойду, а вы готовьтесь». «Осторожней», — сказал я ему уже в спину. Бас пошел проводить. Я посмотрел на Вадима и со вздохом продолжил. «Буди остальных, всех». «Не выспался?» — понимающе спросил он. — «На том свете отосплюсь». Я потянулся за бригантиной. — «А мы на каком?» — ошарашил меня вопросом Вадим. Я не нашелся, что ответить.